Суд да дело. Как я и предполагал, суд над повстанцами-мятежниками был весьма длительным, и по большей части для меня весьма неприятным. И все только из-за того, что дворяне, которые участвовали в этом мятеже, банально не понимали происходящего, или старательно делали вид, что ничего не понимают. Если это так, то они очень старались. Ведь по сути они считали, что были полностью в своем праве, именно потому что король умер, а все остальное не имело значения. Ранее, если бы семья короля находилась в столице, и все было бы как обычно, то ни у кого не возникло бы даже мысли попытаться хоть как-то устроить своеобразный конфликт интересов. Может быть, позже? Однако сам факт того, что королева Анастасия и юный наследник находились фактически в изгнании, сыграл свою роль. Тем более, что шли слухи о слабости позиции представителей королевской семьи. Поэтому большинство дворян, почувствовав подобные возможности, даже не задумывались о том, что они делают. И все потому, что эти высокородные дворяне в первую очередь обещали им, что обязательно наградят своих приверженцев. Максимально возможно. Провинциальным баронам обещали графские титулы. Графам что-нибудь другое. Но ведь понятно же, что высокородный дворянин, который займет королевский трон, таким образом освободит герцогскую территорию. И нужно будет кого-то выбрать на место герцога, захватившего власть. И все графы рассчитывали на это. Только тут была одна весьма важная сложность. Герцогский титул-то освободится только один, а графов за ними шло почти десяток. Вот как они там будут делить подобный титул и земли? Что тут можно сказать про графские титулы, которые должны были быть отданы тем же самым баронам? Ну, отдадут они тем умникам титулы. А где они наберут соответствующие земли для всех этих подхалимов? Сложный вопрос, на который ответа практически не было. Но в тот момент никто даже не задумывался о таких вещах, что и стало для большинства таких мятежников серьезным просчетом. Сейчас же шел суд. Как и следовало ожидать, королева-регент, едва произошло событие, известное как коронация нового короля Матвея I или просто короля Матвея, тут же принялась за дело. И все только из-за того, что Анастасия сама уже прекрасно понимала, что даже среди придворных подхалимов есть родственники тех, кто в данной ситуации оказался замаран тем самым мятежом. То есть, как результат, можно заранее ожидать того, что эти люди постараются сделать все возможное, чтобы выпросить прощение для своих родственников. Либо у нее самой, либо у самого Матвея. Кстати, некоторые особо умные придворные уже нашлись, и даже пытались исправить положение. И теперь старательно подговаривали Матвея не начинать свое правление с казней и простить неразумных. Мол, те шли на помощь королю, будущему. Но по дороге столкнулись с мятежными герцогами и намеревались в нужный момент нанести тем удар в спину. Конечно, можно было бы такое подумать и даже поверить в это. Но есть одна достаточно большая сложность. Дело в том, что эти умники, попав за стенки тайной службы короля, сами во всем признались, чтобы их не пытали. И это был достаточно серьезный показатель их намерений. Одно дело, если бы из них пытками выбивали подобные откровения. И совершенно другое – добровольное признание. Конечно, нашлись бы и те, кто мог бы заявить о том, что все это чушь. Да и казнить десятки дворян та же королева-регент вряд ли рискнет. Может быть, так бы и было бы, если бы не случилось полноценное противостояние. Когда эти разумные увидели отряды двух высокородных дворян, да еще и со штандартами королевского рода, то по сути они должны были сразу понять, что происходит. И предупредить потенциальных противников о том, что в данной ситуации они на стороне королевских сил. Однако эти разумные так не поступили. Они целенаправленно шли на конфликт. И даже пытались предложить представителям королевских сил своеобразную взятку, что как-то по-другому и не назовешь. Вот как, например, понимать открытый намек младшему сыну герцога де Мирт на то, что раз король Иван V мертв, то королевский трон может занять любой, кто считает себя достойным. Это вообще ни в какие ворота не лезет. Тем более, что и сами высокородные, попавшие в руки слуг королевы, уже даже не пытались оспаривать происходящее. Они практически смирились со своей судьбой. И просто ждали. После суда всех виновных будут карать. Большая часть дворян, как и ожидалось, банально лишилась дворянского достоинства титулов, что оставило их семьи буквально ни с чем. Также не стоит забывать о том, что у них имелись деньги. Когда работники казначейства подсчитали то, сколько денег было захвачено у этих разумных, то выяснилось, что в общей сложности эти два герцога старательно тащили с собой в столицу не менее 60 тысяч золотых, которые тут же добавились в казну королевства. А вот тот самый старый граф де Шарк, который не ожидал, что его каверзу раскроют, так и не успел сбежать. Я не знаю того, на что именно этот старик вообще рассчитывал. На то, что ему удастся при помощи заранее подкупленного палача исправить то, что натворил? Сын Петровича должен был уморить тех, кто знал про участие в мятеже самого старого дворянина хоть что-то, так как уже не в первый раз так делал. Более того, именно с помощью этого старика данный умник сумел дискредитировать своего отца и занять его должность. Так что графу и платить-то ему было не нужно. Потому что если бы сам граф де Шарк попал в руки тайной службы короля, то и главный палач столицы тоже не усидел бы на своем месте. Они оба это все прекрасно понимали. Но в этот раз у них ничего не получилось провернуть. Я помешал. Сначала сдал королеве самого палача, прежде чем тот сумел что-то сделать. А потом, буквально следом, мои люди арестовали и старого графа. Учитывая тот факт, что арест проводили те самые сотрудники тайной службы короля, которые служили теперь именно мне, то можно понять, что эти красавцы быстро перехватили старого графа, который, кстати, уже был предупрежден, и пытался сбежать из столицы. Его сразу же доставили ко мне, в мою резиденцию. Я же провел усиленный допрос. Нет, я его не пытал. У меня времени просто на это не было. К тому же сам этот старик был слишком стар, чтобы пытаться выбивать из него информацию силой. По сути, таким образом его можно было просто убить. Я же в данном случае понимал главное. У него должно быть очень много информации на различных хитрецов в королевстве. Ко всему прочему, стоит заранее понимать то, что мне было не нужно допустить, чтобы он смог вылить какую-то грязь на ту же самую молодую герцогиню де Юрк. Ведь она сейчас все делает именно для моих интересов. То есть мне пришлось принять меры. Я заставил его выпить сока корня мандрагоры, после чего этот старик сам мне все рассказал, в подробностях, и у него было много интересных фактов. К тому же меня достаточно сильно заинтересовал его собственный шкаф для секретных документов. Это был весьма уникальный шкаф, доставшийся этому графу еще с древности. Когда я услышал о том, что именно он из себя представляет, то был просто шокирован. Это был целый сейф, несгораемый. То, что снаружи он был обшит ценными породами дерева, по сути ничего не решало. Тут было важнее другое. Этот шкаф был весьма полезен тем, что внутри мог сохранить все что угодно. И как я и подозревал, у данного старика все его секреты хранились именно внутри этого своеобразного хранилища, имевшего весьма сложный способ открывания. Кто не знает, просто ничего сделать не сможет. Так что именно в этом сейфе было очень много различных документов, которые могли быть мне полезны. Да, часть этих документов теперь придется просто выбросить, или даже уничтожить, так как многие семьи дворян сейчас оказались в очень серьезной опасности. Ведь этих разумных теперь все будут преследовать и старательно напоминать им о том, что данные индивидуумы сделали. Для них это все плохо закончится, что бы они там ни говорили. Так что про них можно забыть в принципе. А вот другие мне пригодятся, ведь в этих документах есть информация. Оказалось, что этот старик старательно собирал всевозможные данные про представителей ночной гильдии, и даже выяснил, что оказывается даже городская стража сотрудничала с ними. Как интересно получается. Оказывается, что даже начальник городской стражи в столице получал от ночной гильдии свою мзду, всего лишь за то, что особо им не мешает. За это он имеет от них подарочки, и не только от воров, грабителей и бандитов, но и от тех же контрабандистов, а это говорит о многом. То есть можно было запросто понять то, насколько серьезная была ситуация. Ведь если бы в это дело с мятежом ввязалась бы ночная гильдия, то сразу можно было бы понять, что и стража города была бы на стороне мятежников. Просто я уже убедился в том, что очень многие люди вообще не особо задумывались о последствиях своих действий, видимо, банально рассчитывая на то, что всю вину на себя возьмет их руководство. Ну да, те самые воины, которых привели с собой мятежные герцоги, очень старательно пытались завывать, сидя в кандалах, о том, что они не могли поступить иначе. Однако я скажу немножко по-другому. Именно про то, что они рассчитывали на награду. Но если бы они хоть немного подумали, то могли бы запросто перейти на другую сторону, и тогда бы они точно получили бы свою заслуженную награду. И даже вполне возможно, что кто-то смог бы стать дворянином, и даже с манором. Сейчас же все в этой ситуации обстояло именно таким образом, что рассчитывать на помилование им явно не приходится. Все только по той причине, что королева Анастасия была просто в бешенстве. Особенно после допроса руководителя этих самых мятежников, так как эти разумные явно не собирались оставлять ее семью в живых. Их собирались показательно казнить на центральной площади столицы королевства. Анат рассчитывал на то, что у них там благородство сыграет, и мятежники отправят бывших членов королевской семьи в изгнание. Хотя бы на ее родину. Но тут все было куда проще. Церемониться с ними не собирался никто. Это и было тем самым показателем, который стал для нее важнее всего. Так что и она тоже собиралась начать свое правление с достаточно большого кровопролития. В общей сложности, по ее замыслу, на плаху придется отправить несколько тысяч человек. Но когда я об этом узнал, что все же вмешался, так что кровь хоть и прольется, но уже не в таких количествах. Казнят именно дворян, которые предали своего сюзерена. Не только коронных, но и высокородных, вместе с их прихлебателями. Тех же стражников я предложил, после того, как королева немного успокоилась, отправить на вечную службу в то самое подразделение, которое должно будет выполнять самую грязную работу в армии королевы. И над ними руководить я предложил поставить самого преданного королевской семье дворянина. Того самого, бывшего барона де Зарн, который теперь стал графом. А что, свою верность он уже кому было надо полностью доказал. И уже только поэтому ему можно было доверить командовать таким войском. Все эти разумные будут обязаны подчиняться королевской семье. Если они этого не сделают, то их семьи будут казнены. Этакие смертники. Ну а что, сами виноваты. Их никто не просил участвовать в мятеже. Могли бы сбежать от своих хозяев, которые решились на предательство. Могли, но не захотели, в надежде на лучшее будущее. Что хотели, то и получили. К тому же, еще немного подумал, я решил, что можно будет со временем всех этих разумных как следует обработать, чтобы ни у кого у них даже мысли в голове не было о предательстве. Ведь по сути, они сами были во всем виноваты. Проявили бы чуть-чуть инициативы и получили бы куда большую выгоду. Кстати, сам тот старый граф де Шарк сам оказался весьма хитрым, так как его казна тоже была разделена. Основная, которую он старательно демонстрировал всем, и та самая черная, предназначенная для всяческих интриг и подкупов. Как это сделал и я сам. Так вот, в черной казне у него было достаточно много денег, несмотря несмотря на те 200 тысяч золотых, что он выдал двум мятежным герцогам. Естественно, что все эти тайники, а также сбережения, он передал мне. Так же, как и все свои секретные документы, которые собирал не только он, но и все представители его рода до этого разумного. Так что теперь у меня было много интересных находок, после чего я дал старику яд пчелы из дикого леса и отправил в сторону городских ворот. Старый граф его должен был принять при попытке задержания. Для чего мне это было нужно? А чтобы больше никто и не подозревал о моем участии в этом. Есть вещи, которые я не собирался никому раскрывать, даже своим потенциальным союзникам, так как понимал, что это может быть только временным. Особенно с учетом всех последних событий, мне заранее не стоило особо рассчитывать на то, что наши добрые отношения с королевской семьей будут долгими. Я понимаю, что сейчас у них как следует промыты мозги при помощи сока корня мандрагоры, но от глупости не застрахован никто, и в любой момент может найтись кто-то, кто захочет занять их место. А таких разумных я не контролирую, и уже только из-за этого я мог переживать. Кто бы там что ни говорил, но у меня есть определенные опасения, которые я все же намеревался проконтролировать со своей стороны. Как и следовало предполагать, королева Анастасия была слегка недовольна тем фактом, что старого графа де Шарк живым захватить не получилось, так как мне удалось сделать все так, чтобы именно мои агенты никак не пострадали. Они просто не участвовали в его повторном захвате у городских ворот, а сыграли на опережение. По сути, первичный обыск и захват старого графа де Шарк прошел фактически без участия тех, кого я не контролирую. А вот уже потом именно мои агенты подкинули информацию о беглеце тем, кто хотел выслужиться. Эти разумные попытались перехватить старика. Вот только сам этот старик достаточно быстро отправил на тот свет, отравившись ядом пчелы из дикого леса. Смертельным ядом, против которого противоядия у них просто не было. Таким образом, тот самый барон Деран, который служил мне, убрал одного из основных конкурентов, который мог ему испортить планы. Теперь он был основным помощником главы тайной службы короля, а значит и будущим начальником этой самой службы. Благодаря чему можно будет впоследствии контролировать все происходящее на территории королевства. И таким образом я буду иметь полноценную возможность влиять на ситуацию, если вдруг возникнет такая нужда. Хотя, я в этом сильно сейчас сомневался. Королева Анастасия стала демонстрировать всем свою жесткую волю. Да, она достаточно спокойно восприняла требования дворян короновать принца Матвея, тем более, что он был единственным наследником королевского рода, тем более законным наследником. И тут она тоже ничего не могла поделать. Ее никто бы не принял на троне без сына. По крайней мере, это была своеобразная страховка, которая хоть на какое-то время защитит Матвея. Ведь тогда Анастасия сразу же слетит с этой позиции, и это ей уже очень невыгодно. Однако я понимал и то, что мне надо усиливать свои собственные позиции. Хватит быть слишком добрым к этим разумным. Ведь я уже убедился в том, что дворяне королевства, да и другие тоже абсолютно плевать хотели на все эти понятия о чести и достоинстве дворян. Нет, есть, конечно, некоторые уникумы, которые хоть как-то, но все же соблюдают эти правила. Но таких очень мало. Настолько мало, что я понимаю и то, насколько эти разумные ценны для любого государства. Ведь они никогда не предадут своего сюзерена и всегда будут стараться выполнять свои обязанности вассалов. Конечно, тут же кто-нибудь мне напомнит о том, что я-то в этот список не попадаю. Все просто по той причине, что сам довольно легко и просто нарушил свои вассальные обязательства перед королем Иваном V, когда речь зашла о моей собственной жизни и свободе. Ну да, можно и так сказать, смотря с какой позиции разглядывать эту ситуацию. Для начала я хотел бы обратить внимание на тот факт, что сам король нарушил все договоренности, банально решив отдать меня на откуп инквизиторам. А это по всем этим правилам прямое нарушение. Нарушение клятвы сюзерена. Конечно, для большинства разумных такая клятва уже не просто пустой звук. Но только в этот раз этот самый пустой звук и сыграл с ним очень плохую игру. Ведь в первую очередь сам король наткнулся на тот факт, что я не только отказался ему помогать, но и многие другие дворяне, вполне закономерно опасаясь за свою шкуру, просто ушли от него. И выжидали. Выжидали тот самый момент, пока он сдохнет, что произошло достаточно быстро. И поверьте мне, если бы в этот момент, когда все это случилось, произошел бы тот самый мятеж, а не гораздо позже, уже после смерти короля, то у мятежников было бы куда больше шансов получить желаемое. Именно из-за того, что сами мятежники просто были бы куда эффективнее. Ведь по сути я явно не поддержал бы королеву. Ее не поддержали бы герцоги де Юрк и де Мирт. Она потратила бы время на поиск союзников, и вполне возможно, что все же пошла бы навстречу своему родному брату. Как факт, это еще больше могло возмутить дворян королевства. Так что результат был бы просто непредсказуемым. Так что именно то, что они решили промедлить, в данном случае и сыграло с этими разумными весьма плохую шутку. И теперь они все за это пострадают. И не только они сами, но и их семьи. Хотя я старался как можно больше абстрагироваться от происходящего. Так как понимал, что если сам буду всю эту глупость брать себе в голову, то окажусь просто в проигрыше. Конечно, я и сам понимаю, что есть определенные нюансы, но у меня не было желания забивать себе голову такими глупостями. Для этого есть и другие умники, которые сейчас будут стараться выслужиться перед королевой. Вот пусть они и страдают. К тому же я понимаю тот факт, что всех этих разумных на такие глупости я не толкал. Мне было достаточно и того, что, по сути, большая часть этих индивидуумов уже закончила свою жизнь в бессмысленной попытке остановить друг друга. Как результат, они банально передрались между собой. А нам теперь оставалось только добить оставшихся. Но королева захотела показать не только жесткий характер, но и своеобразное милосердие. Как я уже говорил, простолюдинов решили помиловать, дав им право использовать свою оставшуюся жизнь на служение королю. Ну что же, я сделал, что мог, чтобы предотвратить лишнюю кровь, так как сам понимаю, что мог бы повлиять на все тотально, всего лишь банально приказав им обоим одуматься. Но я не буду этого делать. Слишком уж явное влияние со стороны такого невзрачного дворянина, как какой-то провинциальный граф, для многих придворных сразу же станет заметным. Лучше уж я побуду в стороне. К тому же сама Анастасия все не успокаивалась и продолжала настаивать на том, чтобы я взял на себя должность советника при короле. Или хотя бы при королеве-регенте. Да и сам Матвей был бы не против. Вот только я не хотел такой глупости. Как я уже говорил, у меня были свои планы, а я привык дела делать хорошо. И если я возьму на себя должность советника короля, то мне придется забыть о своих планах по поводу путешествий в космосе. Ведь тогда мне придется все время решать проблемы королевства Китиш. А это было просто неприемлемо. Пусть кто-нибудь другой этим делом занимается. А чтобы этот умник не делал глупостей, я его заранее напою тем самым соком корня мандрагоры. И все, он будет послушным королю. Ну и мне попутно. Я дам ему определенные указания, чтобы он не наделал каких-либо ошибок, вроде попытки нажиться на своем положении, как тот же бывший казначей или бывший советник. Были тут уже такие умники. Зато теперь их нет. И где они все? Далеко. Кто-то уже казнен. А кто-то, кто оказался немного хитрее, хоть часть своей семьи спас. С этим тоже не поспоришь. Например, тот самый казначей все же умудрился вывести свою семью с королевства. Хотя я тут больше подозреваю другое. В первую очередь, именно тот факт, что они просто уехали по каким-то имеющимся у них причинам. Что именно их на это толкнуло, мне просто неизвестно. Но потом, когда они узнали о том, что случилось с их родственником, банально возвращаться назад не захотели. Тоже вполне возможный вариант развития событий. Вот только я уже не задумывался обо всех этих вещах. Пусть об этом теперь голова болит у начальника тайной службы королевства. Вот кто-кто, а он сейчас буквально рвал и метал. Как я и предполагал, того самого заместителя, который провинился и совершил ошибку, не сумев взять с поличным графа де Шарк, банально отправили на эшафот. Ну, по сути, сейчас было не то время, когда можно было бы так ошибаться. А он ошибся. Естественно, что за это кто-то должен был ответить. Как результат, ответил за все именно он. И не кто-то еще. Мне же такое положение дел вполне подходило. Но я не спешил вмешиваться. Мне было достаточно и того, что я старательно наводил порядок в своих делах. А их у меня было достаточно много. Сначала мне пришлось через подставных лиц забрать себе имущество того самого графа де Шарк в виде его резиденции. Надо сказать, что это здание было достаточно велико. И, судя по всему, кто-то просто не учел важных нюансов, касающихся именно возможностей защиты этого здания. А ведь там можно было выдержать целую осаду. Я не знаю того, почему охрана старого графа де Шарк об этом и не подумала. Однако мне было достаточно и того, что его агенты из тайной службы королевства сообщили старику о том, что его старательно разыскивают, и о том, что уже был издан приказ на арест. Видимо, опасаясь того, что церемониться с ним никто не будет, и поэтому сам решил банально сбежать из города. А его уже ждали. Его карету перехватили буквально на соседней улице. С учетом того, что по всему городу уже вовсю шли аресты, никто даже не обратил внимания на случившееся. А вот тот помощник начальника тайной службы, которого мы подставили, сделал глупость. Он ждал этого старика именно на воротах города, куда тот прибыл через сутки после того, как попал ко мне. После всех тех гадостей, которые он успел сделать различным людям, смерть от яда пчелы из дикого леса для него была милостью. Так что в этой ситуации я не считаю, что поступил неправильно. Как я уже говорил, этот старик очень любил использовать различных людей. Простолюдинов он вообще за людей не считал. Так что тут речь идет именно о дворянах. К тому же замечу сразу. У меня было несколько возможностей получить герцогский титул. И не только у него, а и у его предков тоже. Вот только они этого не хотели по той простой причине, что им было куда проще устраивать свои каверзы именно из-под тяжка. Я, кажется, как-то читал в одной из книг старого графа де Арн про таких разумных. Их называли иногда «серыми кардиналами». Вроде бы они особо и не высовываются, и никто их не может заподозрить в том, что именно эти разумные в чем-то заинтересованы. Но факты это не меняет. Именно они имели огромную власть, которая очень часто превосходила даже королевскую. В последнее время, кстати, судя по записям, которые я обнаружил в документах этого мерзкого старикашки, особенно после смерти своего сына, граф де Шарк обратил самое пристальное внимание на единую церковь и даже сумел обзавестись своими агентами в этой организации. По крайней мере, пара священников в центральном храме королевства уже старательно ему доносили. У меня были их расписки, а также и документы, которые могут спокойно отправить этих священников на костер. Ну да, их это и ждало за предательство интересов организации. То, что их могли отправить в какой-нибудь очень далекий монастырь, для этих разумных показалось бы раем, а не наказанием. Но теперь уже ничего не поделаешь. Они были в моих руках, и им придется делать то, что я скажу. Сейчас они ждут от старого графа золота. Оплатил он им достаточно много, надо сказать. Только теперь уже им платить никто не будет. Я заставлю их выпить сок корня мандрагоры, и все. Так что теперь они будут стараться за идею. Конечно, я все понимаю. Однако я хотел быть уверен в том, что эти красавцы не предадут уже и меня. Точно так же, как уже предали дело всей своей жизни. Я прекрасно понимал и то, что если кто-то один раз предал, то наверняка предаст еще. И будет предавать столько раз, сколько захочет. Если тем более ему за это еще и платить будут. Так как я не был уверен в том, что эти святоши не работают на кого-то еще со стороны, был просто обязан защитить свои интересы. К тому же последние новости, пришедшие из центра веры, были действительно серьезными. Буквально перед началом суда, когда королева Анастасия начала судить мятежников, естественно, в присутствии ее собственного сына короля Матвея, примчался гонец с сообщением о том, что был объявлен конклав архиереев Единой Церкви. Это был серьезный вопрос. Судя по всему, вселенский патриарх Аристарх тоже уже приказал долго жить, и теперь дело оставалось за малым. Они должны были утвердить нового вселенского патриарха. Кто им будет? Тот, кого поставил сам патриарх Аристарх перед тем, как впал в кому? Или конклав выберет кого-то еще. Весь расчет был на то, что глава ордена экзорцистов, которого поставил на это место сам патриарх Аристарх, удовлетворит своей кандидатурой всех архиереев, которые туда соберутся. Ведь по сути, все эти архиереи просто одиночки. Они будут голосовать за кого-то из своих конкурентов, без веской на то причины. То есть, если они не подготовились как следует к этому делу, на что обычно уходят долгие годы, то все они будут голосовать только за самих себя. И как факт, выбрать никого не смогут. Остается только одна кандидатура – ставленник бывшего патриарха. Интересно, а что будет делать этот новый патриарх? Опять же на меня охоту откроет? У меня вообще-то и других дел сейчас хватает. Вот только сейчас я понимал еще кое-что. Мне нужно следить не только за церковью. Нужно следить и за появлением потенциальных гостей с неба. Я имею в виду тех самых аграфов. Почему именно их? Хотя заранее знаю о том, что там вполне хватает и других разумных. Так как я прекрасно помню о том, что тогда мне рассказывала эта девчонка Илика. Она мне говорила о том, что в их государстве живут не только аграфы, но именно аграфы и являются хорошими послами и переговорщиками. Тем более, что у них достаточно долгий срок жизни, чтобы набраться опыта во всех этих делах. Что тоже было весьма немаловажно. Так что тут можно заранее понять то, почему прибудут только эти самые аграфы, похожие на ангелов. Вся их личность буквально вынуждала прислушиваться к ним. Как результат, можно понять и то, что они все равно снова вернутся. Только вот я теперь знал один важный момент. Сок корня мандрагоры также действует и на аграфов. Ведь у меня уже есть один такой умник, который сидит в подвале замка и старательно передает мне всю нужную информацию, которую мне только понадобится узнать. Кстати, тех инквизиторов, что до сих пор сидели в подвалах замка, я приказал отправить в паучье царство. Ну а что? Они хотели узнать секреты моего замка? Хотели узнать о том, каким именно образом делается паучья ткань и паучья нить? Просто прекрасно. Вот на себе и узнают. А что они хотели? Ведь они пытались встретиться с теми самыми пауками. Встретятся? Еще как встретятся. В диком лесу пусть с этими пауками и постараются разобраться сами, если получится. К тому же мне нужно было много денег. Все только из-за того, что мне нужно было взять под контроль новые территории. Там располагалась приграничная зона между двумя королевствами. А учитывая интересы короля Дмитрия к тем землям, можно было сразу предположить, что без конфликтов это дело не закончится. Так что мне было чем заняться. Тем более, что сам кадавр уже отправил на ту территорию своих дронов-разведчиков, по сути выставляя систему ретрансляторов. К тому же уже несколько спутников, расположенных на орбите планеты, работали через какой-то отдельный протокол именно на него. И по сути, все действия, которые он проводил на территории нашего королевства для тех, кто пытался контролировать планету с орбиты, практически были незаметными. Тем более, что по большей части на этой территории, по которым шастали его дроны, могли ходить только мои люди. Чем он и пользовался? Я же не собирался никого допускать к своим тайнам. И в случае нужды дроны-разведчики имели полное право уничтожить нежелательных гостей, если кого-то встретят. Кстати, когда они перешли на те самые территории барона, который и занимался контрабандой, то дроны обнаружили там не только целый отряд контрабандистов, который как раз перевозил и достаточно ценные товары, но и пару отрядов разбойников. А что? Если уж нарушать закон, то по полной программе. Как результат, на его территории было как минимум несколько таких групп разумных. Однако они серьезной опасности ни для кого не представляли. Даже обычные стражники с ними могли бы легко справиться. Однако они не учли того факта, что для дронов-разведчиков они тем более опасности не представляют. Дроны их перестреляли как каких-то крыс, после чего до них добрались и мои егеря. Часть этих разбойников оказалась родственниками местных стражников и егерей. Что тут можно сказать? Эти разумные явно заигрались в свои шалости. По сути, мне пришлось жителей аж с пары деревень отправить на каторгу. Ну а что вы хотите? Они все там были подвязаны. И даже дети. А когда до них добрались стражники, и когда эти разумные поняли, что происходит, то все бросились защищать свои интересы. что для обычных простолюдинов было просто невозможным. Ведь, по сути, хвататься за нож и бежать на стражника может только тот, кто уже проливал кровь. Обычный простолюдин будет растерянно пытаться оправдаться. Тут же они долго не думали. Они сразу бросились на стражников, но те уже были наготове. Так что часть преступников была перебита, а часть захвачена. Чтобы отправить на рудники. Я не знаю того, сколько они там проживут. Это уже не мое дело. Для меня в данном случае важнее другое. Именно то, что я очистил эту территорию буквально за пару недель. Дроны дестройера уже прекрасно разбирались в следах. Что тут поделаешь? Но мне пришлось их научить, а искусственный интеллект занимался старательным отслеживанием всех этих нюансов, а также и контролем работы пассивных сенсорных комплексов, которые старательно располагались на территории, которые теперь имели отношение к графству Деарн. Кадавр для этого выделил достаточно приличный кусок своих технологических возможностей, что позволяло даже не думать о том, что там происходит. Ко всему прочему, он начал свои исследования в предгорьях за территориями Дикого Леса. Но также ему пришлось потратить немного времени на проверку и других территорий. Когда Кадавру все же удалось влезть в систему связи военных, и он принялся старательно работать с автоматическими системами. Как я уже говорил, те москиты, которые летали с пилотами, по сути, использовать не получится из-за того, что данные сенсорных комплексов там видит еще и пилот. И если все то, что будет передано на базу, и то, что видел пилот, будет хоть как-то различаться, то такие странности сразу привлекут внимание. Здесь же речь идет в первую очередь о том, что начались использоваться именно автоматические москиты, которые никто не пилотирует. Те же спутники. У них были достаточно мощные сенсорные комплексы, которые можно было использовать в нужных нам целях, что тоже было немаловажно. При помощи этих сенсоров можно было просветить даже Землю, на небольшую глубину. Главное знать, что именно ты ищешь. А он искал признаки наличия ценных ресурсов, которые могли бы ему пригодиться. Например, таким образом можно было выяснить о поверхностных залежах ценных руд. Даже тот самый металл мог мне всегда пригодиться. Не говоря уже о чем-то другом. Вот именно те зоны, которые нас сейчас интересовали и должны были быть проверены в первую очередь, усиленным излучением. И именно в тот момент, когда эта территория находится в ночной зоне, то есть когда местное светило находится с другой стороны планеты. Почему именно так? Да потому что именно в этот момент, как ни странно, даже сами представители аграфов, которые следили за всем этим, банально упускали эффективность работы этих устройств, и она умышленно ими снижалась. Почему? Откуда же я знаю? Именно этим и собирался воспользоваться Кадавр, старательно собрав всю возможную информацию об определенных участках территорий. Причем сразу, без каких-либо сложностей. Попутно он таким образом, при помощи сенсорных комплексов тех самых спутников, проверял наличие излишней активности на границах с королевством Хирган. Ну, были у меня определенные подозрения, которые заключались в том, что, например, те же контрабандисты не сразу успокоятся. И когда я увидел на своем планшете факты, то понял, что не ошибся. Дело было в том, что там была лесистая часть довольно густого и кому-то, может быть, даже и дремучего леса, хотя по сравнению с Диким Лесом это была маленькая рощица. Так вот, практически на самой границе двух королевств кто-то очень постарался построить довольно большие склады. Да, там стояли довольно крупные амбары, в которых явно находились различные грузы. Кстати, к этим амбарам со стороны того королевства шла почти полноценная дорога. То есть контрабандисты не гнушались привозить туда свои товары чуть ли не на законном основании. А почему? Да тут было все просто. Дело было именно в том, что, например, те самые вина, которые стоили дорого и на границе облагались приличным налогом, производились практически по соседству. Также можно было сказать и про кое-что другое. Поэтому даже сам местный дворянин королевства Хирган активно участвовал в этом процессе. Уже потом из этих самых амбаров они брали этот груз небольшими партиями и по известным им тропам провозили на территорию баронства в королевстве Китиш, где также были обнаружены амбары. Только они находились уже практически на краю баронства, ближе к центру королевства. Ну, видимо, для того, чтобы случайные пограничники и представители казначейства королевства не обнаружили этот факт контрабанды. Только вот у него амбары были пустые. Почему? Да тут тоже все было просто. У него как раз-таки товар подобного рода и не залеживался. Его быстро забирали заинтересованные в нем люди. А вот к нему приходилось этот товар провозить мелкими порциями, но часто. За то время, пока мы разбирались в столице королевства с делами, мои егеря перехватили целых 3 конвоя под охраной стражников. Ну а что вы думали? Как я уже говорил, если местный дворянин в этом деле участвовал весьма активно, то в этом участвовали и практически все жители этого баронства. Поэтому, не так уж и долго думая, я решил выселить с тех территорий всех местных жителей. И даже если кто-то из них и не был замешан в таких делах, его мнение меня сейчас никак не интересовало. Тем более, что я очень сильно в этом сомневался. Поэтому я решил сделать все более серьезно. Туда мы поселим других разумных, которые не будут знать всех этих нюансов. А на тех самых тропинках контрабандистов я решил посадить те самые колючие кусты, которые раздобыл в Диком Лесу. Они быстро захватят там территорию и вымахают до таких размеров, что и пограничники не понадобятся. Вот только сейчас мне надо было сделать так, чтобы те самые контрабандисты вообще потеряли бы интерес к этой территории. Для этого нужно было сделать так, чтобы для них эта земля стала запретной. Несущей смерть. То есть я намеревался посылать туда достаточно серьезные отряды, которые аккуратно перейдут перейдут на территорию королевства Хирган и полностью уничтожат эти склады. Естественно, полностью забрав оттуда все товары, которые потом использую я на полностью законных основаниях. Также они сожгут дотла эту фальшивую деревеньку. Я понимаю, что местный дворянин королевства Хирган явно будет весьма недоволен таким развитием событий. Прекрасно. Аня захочет мстить? Тоже хорошо. Вот только как он объяснит свои претензии в королевском суде? Заявит о том, что покровительствовал контрабандистам? Думаю, что с его стороны это будет очень глупо. Тем более, что король Дмитрий сам будет недоволен таким стечением обстоятельств. Ведь все то, что там будет обнаружено, можно будет впоследствии выдать как результаты находки именно после этого своеобразного беспокойства. Ну а чего его люди тут шастают? Можно просто заявить о том, что этот разумный сам банально подставился, так как ему никто не мешал не действовать столь прямолинейно. Но если уж он начал так действовать, то в данном случае это полностью его собственная вина. Если же в данном случае и король Дмитрий захочет поучаствовать в этой своеобразной провокации, то ни о каких-либо дипломатических отношениях с королевством Китиш ему тут и говорить не придется. Ведь по сути, если он будет покрывать такие махинации со стороны собственных дворян, то сразу же можно понять главное. Он сам имеет с этого определенный доход. Он сам намеренно делает все возможное, чтобы таким своеобразным образом вредить соседям. Как вы думаете, что произойдет в результате всего этого? Что-то мне подсказывает, что все соседи короля Дмитрия сильно задумаются после подобных откровений. Практически все разумные захотят проверить свои границы. Конечно, я даже не удивлюсь тому, если там будут обнаружены различные лазейки для контрабандистов, что не мудрено и вполне предсказуемо. Только в этот раз ситуация станет куда интересней. Всего лишь по той причине, что сам король Дмитрий уже не сможет объяснить наличие этих троп контрабандистов. Ведь все прекрасно будут знать одно – он намеренно устраивает такие провокации и вредит экономике соседей. Это будет приговор. Приговор всему королевству Хирган. Границы будут закрыты, и его государство окажется в изоляции. Так что прежде чем легкомысленно заступаться за своего дворянина, ему придется как следует подумать. Ведь таким образом он может банально уничтожить собственное государство. Я это уже прекрасно понимаю. А понимает ли это сам король Дмитрий? В этом я не уверен. Однако скажу кое-что. Если он так и поступит, то этот разумный сделает серьезную ошибку, когда попытается играть в эти игры, совершенно случайно забыв о том, что в них можно играть и вдвоем. Тем более, что, как я уже сказал, та территория была слишком уж явно контролируема. По сути, местный дворянин сделал все возможное со своей стороны, чтобы облегчить контрабандистов. Подвоз грузов к этой территории. Назад же они получали золото, без учета налогов. Приличный доход получался, скажу я вам. Тем более, что часть этого товара, я был в этом просто уверен, данный индивидуум просто укрывает от сотрудников казначейства короля Дмитрия. Как результат, он даже государство обманывал. И уже только поэтому можно было понять, что после такого сюрприза с моей стороны, тот дворянин явно промолчит. Как бы ему ни хотелось, но афишировать тот факт, что он занимался на границе королевства такими махинациями, ему невыгодно. Более того, известие о том, что он здесь проворачивал что-то этакое, для самого этого разумного может стать серьезным приговором. Церемониться с ним тоже вряд ли кто-то будет. Особенно после такой глупости. Ведь, как уже было ранее сказано, можно будет легко заявить о том, что именно благодаря их контрабандистам и тропам, по которым они ходили, мы и найдем то, что так изрядно вдруг заинтересовало их короля. Почему-то я уверен в том, что король Дмитрий не забудет того, благодаря кому может остаться ни с чем. Работая над всем этим делом, я сначала хотел было наказать и самого данного дворянина. Например, банально разграбив его замок. Так как, наведя справки во время допроса пойманных контрабандистов, я узнал о том, что этот дворянин был достаточно богат и фактически не вылезал из столицы их государства. Все понятно. Значит, он точно был кровно заинтересован в приличных доходах. То есть, лишив его такой возможности получать никем не учтенное золото, я очень сильно разозлю данного индивидуума. И что он будет делать? Скорее всего, он постарается найти виновных и наказать их. Показательно. А учитывая тот факт, с какой наглостью он действовал, то можно понять и тот факт, что, скорее всего, в пограничной службе их королевства у него имеются свои люди. Так что с той стороны он удара просто не ожидает. Тоже прекрасно. Остается только наше государство. Или конкуренты. Как я уже не раз говорил, в такой местности все чужаки становятся слишком заметны. То есть, попытавшись проникнуть на его территорию, те же конкуренты сами себя выдадут. Остается только один противник, который может сделать все быстро и нагло. Соседи. Я имею в виду именно барон из нашего королевства, с которым он делился своими доходами. Мало ли, а вдруг барон решил совсем немного обнаглеть и обзавестись дополнительным золотом. Однако того самого барона здесь уже нет. Здесь есть я и мои люди. Как я уже сказал, у нас будет просто конфликт интересов. Пусть попробует проникнуть на территорию королевства Китиш с боевым отрядом. В этой ситуации он сам себя приговорит. И здесь, и там. Ведь по сути, такая попытка может быть приравнена к полноценному вторжению на территорию нашего государства. А если сюда добавить еще и родственные связи между монархами, то я бы не советовал ему этого делать. Но, как говорится, дуракам закон не писан. Если у него хватит ума сунуться к нам, то я на полностью законных основаниях смогу преподнести ему весьма неприятный сюрприз, банально казнив его, как преступника, или передав в руки королевской страже, что сделает этот конфликт еще интереснее, так как королева Анастасия, тоже на законном основании, задаст пару вопросов своему брату, и тогда этому разумному по-честному будет куда лучше и проще просто повеситься, потому что тогда король Дмитрий явно захочет отыграться на нем за весь этот позор. А уж в том, что позор будет серьезным для всего королевства Хирган, так и для самого короля Дмитрия, тут и сомневаться не приходится. Так что решение у меня было вполне себе закономерным. Я собирался нанести визит к соседям. К тому же тот своеобразный поселок из десятка амбаров находился фактически на границе, чем я и собирался воспользоваться, при этом постаравшись уничтожить всех тех, кто туда шастает. Знаете, не нравится мне, когда такие умники могут там появиться. Лучше уж заранее сделать так, чтобы они раз и навсегда забыли об этом месте. Для этого нужно будет сделать так, чтобы там появились более серьезные юниты, чем какие-то егеря или стражники, которые пару раз показательно прошерстят тот лес и всю ближайшую территорию. Я понимаю, что все равно рано или поздно найдутся те, кто заинтересуется такими сложностями. Но найдутся. И что дальше? Как найдутся, так и забудут об этом месте. Уж и я-то об этом побеспокоюсь. У меня для этого есть все необходимые возможности. Разобравшись всеми своими делами в столице, я все-таки решил отправиться обратно на свои территории. Тем более, что, как я уже сказал, достаточно большую их часть сейчас надо было банально приводить в порядок, и у меня просто не было времени торчать в столице, вымаливая для себя угощение со стороны королевской семьи. К тому же там до сих пор продолжались карательные мероприятия, которые случайностью никак язык не поворачивался называть. Все только из-за того, что королева-регент искала всех неугодных и старалась их уничтожить. Но вообще-то после того, что случилось с ее семьей, а также учитывая все потенциальные сложности, которые явно не были случайны, можно было понять и ее желание обезопасить себя. Хотя, неожиданно для всех под эту гребенку попали даже и представители придворной жизни, которые банально хотели отсидеться в безопасности. И теперь именно они были вынуждены объяснять ей свои поступки. Самое смешное было, когда появились те самые дворяне из окружения принца Матвея, которые банально бросили своего сюзерена в том самом замке, где они находились до того момента, как прибыли на территорию графства Деарн. Ведь они тогда бросили все и отправились в столицу выпрашивать для себя какие-нибудь подарки со стороны короля Ивана V, который к тому времени уже банально ничего не соображал. И все было бы для них хорошо, если бы не этот весьма нелицеприятный шаг с их стороны. Основная их проблема заключалась именно в том, что король Иван V долго не прожил, и они просто не успели ничего выпросить. А вернуться назад им теперь просто так не получалось, так как их глупые объяснения о каких-то семейных проблемах королева Анастасия даже слышать не хотела. А уж молодой король Матвей, который их сразу же узнал, иначе как предателями их и не называл. К тому же стоит сразу учитывать тот факт, что у всех этих разумных, которые попали под карающую длань королевы, было много родственников, которые тоже рассчитывали на близость своей родни к будущему монарху этого государства. Вот только они поторопились, и теперь даже их собственные родственники с определенным чувством негодования были вынуждены признать ошибку. Ту самую ошибку, которую теперь кому-то нужно было исправлять. Но кто этим займется? По сути, таких разумных для них поблизости не было. Им оставалось только унижаться и ждать. Ждать того самого момента, что, возможно, у них получится все же выпросить помилование и вернуться к королевскому двору. Хотя бы на какую-либо должность. И совсем не обязательно даже в ближайшее окружение короля. Однако мои уроки для этой семьи были весьма серьезными. И теперь представители данного семейства просто категорически не желали видеть поблизости никого из этих хитрецов. Так что они перехитрили сами себя. И по большей части, многие из этих разумных сейчас были вынуждены сидеть тихо, так как просто были вынуждены выжидать. Выжидали же они тот самый момент, когда сумеют все-таки найти какую-то поддержку, например, в виде советника короля. Но до тех пор, пока они не знали того, кто может стать советником, эти разумные были вынуждены просто отсиживаться на постоялых дворах столицы. К сожалению, как ни крути, это тоже определенные финансовые проблемы. Ведь для того, чтобы соответствовать званию придворного, им нужно было тратить на себя достаточно много денег. А с этим у данных индивидуумов могли возникнуть достаточно большие проблемы. Ведь содержание от двора короля они больше не получали. А родня, привыкшая получать именно от них подачки, не хотела тратить свои и так не слишком большие средства на бесполезных прилипал. Заранее учитывая тот факт, что королева Анастасия хотела назначить советником меня, и я хотел бы сейчас оказаться как можно дальше от королевского дворца, я получил все необходимые документы на новые земли, а также все то, что касалось обязательств в отношении долгов королевской семьи, после чего направился на свои земли, попутно прихватив все свои трофеи. Самое интересное в этой ситуации заключалось в том, что несмотря на приказ об аресте графа де Шарк, помня о его мстительном характере, те самые разумные, которые служили этому старику, не позволили разграбить его дом, что позволило мне заполучить имеющиеся у него там средства. Как я и предполагал, нашлись даже те, кто начал завистливо шептаться за моей спиной, всего лишь недовольно утверждая, что такие территории для какого-то простого провинциального графа — это уже перебор, но я их вообще-то вполне понимаю. Только вот никакого перебора в данном случае не было. Именно по той простой причине, что я получил то, что мне и так были должны члены королевской семьи. Если бы мне всего этого не обещали, то я бы на этом не настаивал. Так что теперь именно они и были во всем виноваты. А знаете, в чем было самое интересное? Именно в том, что когда я возвращался назад в графство Деарн, то неожиданно получил сообщение от кадавра. Он меня информировал именно о том, что обнаружил на той самой земле, про которую шла речь и которая так интересовала короля Дмитрия, признаки присутствия крупного месторождения золота. И даже некоторые признаки наличия там месторождения алмазов. Честно говоря, я был немного шокирован. Теперь-то мне становилось понятно, почему этот разумный так сильно был заинтересован в данном участке местности. Все было достаточно просто и вполне объяснимо. Такие ресурсы любому из королевств пригодятся. А он мог получить все это и практически без каких-либо проблем. Всего лишь нужно было добиться от той же Анастасии обещания, а потом ввести войска. И в первую очередь на эту территорию, которую он и хотел у себя удержать любой ценой. Да, местные дворяне начали бы возмущаться, но кого интересуют их сложности? Они бы пока разбирались с властимущими, то остались бы без этого куска территории, который, как оказалось, имел просто невероятно огромное значение. А когда начались бы разработки шахт и добыча столь ценных ресурсов, то все уже было бы решено. Здесь можно было бы построить полноценную крепость. Или даже город. Это уже не суть важно. Как результат, эта территория начала бы развиваться огромными скачками. А тут ничего другого и не скажешь. Золотая лихорадка в прямом виде. В крайнем случае, если мне кто-то будет задавать вопросы по поводу этих земель, я всегда могу заявить о том, что на все эти прииски меня вывели именно контрабандисты. А что? Это же вполне просто. Например, тот же самый местный дворянин королевства Хирган банально не сможет доказать обратное. Ведь при проверке сотрудниками казначейства вдруг выяснится, что у него слишком много золота. Да, он получал это все от контрабанды. Только вот кто поверит на слово разумному, который уже один раз обманул? В том-то и дело. Нет, ему больше никто доверять не будет. По сути, этот разумный сам сыграл против себя. И сам загнал себя в ловушку. Возможно, даже в смертельную. Тут все будет зависеть от того, как именно он сам себя поведет. Честно говоря, я даже не представляю себе то, какую реакцию можно будет увидеть на лице этого разумного, когда ему станет известно о том, что здесь будет такой ценный прииск. Да и у короля Дмитрия будет сложная ситуация. Во-первых, все его интриги станут видны как на ладони. А во-вторых, он даже не сможет теперь объявить войну, чтобы попытаться отнять эти территории у нас. Почему он не сможет этого сделать? Да тут же все понятно. Все просто потому, что Анастасия его родная сестра. И если он объявит такую войну, то ему больше никто доверять не будет. Все договоры, которые с ним когда-либо были заключены, будут просто пустым звуком. И об этом узнают все. То есть, напав на эту территорию, он сам оголит другие свои фланги. Этим воспользуются все его соседи. Ведь в первую очередь, что защищает границы государства? Вы тут же скажете мне, что армия? Да, процентов на 30. Население? Да, процентов на 5. Им-то по сути все равно, при каком правительстве землю обрабатывать. Крестьяне есть крестьяне, налог есть налог. С них будут брать такой же налог, как при одном государстве, так и при другом. Какая им разница? Дворяне? Ну, дворяне это те самые 15%, которых не хватало до полусотни процентов защиты государства. А вот оставшиеся 50% защиты государства обеспечивают именно связи. И в данном случае родовые связи королей. Ведь заключив династический брак, король любого из государств в первую очередь рассчитывает на то, что в случае опасности его государству на помощь придут те самые соседи, с которыми у них родословные связаны. И эти самые мятежники не просто так опасались королевы Анастасии. Ведь по сути тот же король Дмитрий мог действительно на полностью законных основаниях банально ввести свои войска на территорию нашего королевства, в виде той самой помощи своей собственной сестре. И никто бы не осудил этого. Однако его попытка напасть на эту территорию в тот самый момент, когда королева Анастасия осталась без супруга и сейчас пытается навести в стране порядок, может очень сильно ударить по его чести. Да, кто-нибудь скажет мне о том, что в большой политике чести просто быть не может. И в чем-то вполне возможно вы и правы. Большая политика это дама такая, очень привередливая. Но есть одна проблема. Большая часть таких договоренностей заключается именно на основе доверия слову короля и его обязательств. Обязательств благородного человека и сюзерена государства. Если же он вот так вот, даже на собственную родственницу нападет, как обычный бандит с большой дороги, то ни о каком благородстве или чести в этой семье и речи идти не может. Он может больше не рассчитывать на то, что его семья получит поддержку даже по имеющимся связям, которые уже есть у его семьи. Ему просто не придут на помощь. А зачем? Сейчас его соседи ему помогут, а потом он также и им в спину нож предательства воткнет. Нет, конечно же. Этого больше никто не допустит. Поэтому он и останется в одиночестве. А вот как раз-таки его соседи могут объединиться, чтобы напомнить ему о том, как тяжело в одиночку отбиваться. И тогда на его государстве можно крест поставить. Могильный крест. Я уже молчу про возможность мятежа со стороны собственных дворян. Как я уже знал, эти разумные с удовольствием воспользуются моментом и сами нанесут удар в спину собственному господину. Это был факт, с которым никак не поспоришь. В каждом королевстве по соседству время от времени возникали мятежи и беспорядки. Но не всегда они были инспирированы со стороны соседей. Я понимаю, что король Дмитрий не просто так в последнее время наращивал свою армию. Возможно, он что-то знал или к чему-то готовился. Сейчас это все было уже не суть важно. Важно было то, что он уже полностью потерял возможность получить для своего государства неплохую финансовую подпитку, да еще и без особых усилий. А вот я... Нет, не подумайте. Я не собирался нарушать законы. Оба этих прииска тут же перейдут в ведение казначейства королевства. Я же буду просто получать свой процент. Стоимость 30% добычи с этих шахт. Главное правильно развернуть этот факт. А знаете, в чем крылся основной казус? Одно дело, получать те самые 30% от стоимости руды или, например, тех же самых необработанных алмазов. И совершенно другое дело, получать 30% от стоимости обработанных алмазов и чистого золота. В этом случае цена взлетает просто на невероятную высоту. И забивать об этом никому не стоит. Но на всякий случай, наш будущий договор с казначейством тщательно перепроверил тот самый аграф-администратор, который достаточно быстро изучил всю информацию, которую ему предоставили, так как теперь он был своеобразным союзником моего управляющего. Передать глаза этого разумного я просто в принципе не смогу. Особенно тогда, когда он узнал о том, какие земли занимает графство Деарн. Ведь не зря же некоторые особо умные придворные начали называть меня карманным герцогом. Да, теперь мои земли могли быть уже небольшим герцогством, но вполне успешным. К тому же у меня был своеобразный карт-бланш на покупку необходимых крепостных, чтобы заселить те территории. Слишком много там оказалось преступников, чтобы оставлять такие дела безнаказанными. Так что было чем заняться и ему, и мне. Мне нужно было собрать всех своих стражников, которые уже прошли обработку соком корня мандрагоры, и направить их в нужном направлении. К тому же я учитывал еще и тот факт, что границы придется закрыть многочисленными ловушками. И не только теми самыми колючими кустами из дикого леса, саженцы которых мои егеря уже запасли с лихвой. Нет, тут придется делать различные волчьи западни и тому подобные вещи. И все только для того, чтобы прежде чем сунуться на мои земли, эти разумные сотни раз пожалели бы о подобной глупости. Тем более, что выкопать все эти ямы те же дроны могли буквально за одну ночь, а уже мои егеря старательно ходили по предоставленной ими карте и раз за разом старательно маскировали эти ловушки. Как результат, дорогу через эту границу, которая будет безопасной, знать буду только я и доверенные мои люди. Остальным об этом знать не обязательно. Всем тем, кто захочет попытаться сунуть свой нос на эти территории, придется получить достаточно болезненный щелчок по носу. А мне что-то подсказывало, что подобный щелчок для этих индивидуумов будет весьма неприятным. Хотя бы по той причине, что этот дворянин все равно захочет попробовать вернуть такой сюрприз, который я намеревался провернуть на их территории. Естественно, что в таком случае я отступать не хотел. Если уж эти земли отдают мне, то на этих территориях все должно быть надежно. Пока что войск у меня тут нет, кроме моей собственной стражи и наемников, пару отрядов, которых я все-таки взял из столицы. Для начала я возьму простых крестьян, чтобы те сделали пробную разработку найденных ресурсов, после чего передам это дело королю Матвею. У него же скоро день рождения, вот и будет ему этакий подарок. Вряд ли кто-то из дворян королевства сумеет вот так вот извернуться. Я понимаю, что эти ресурсы будут приносить доход и мне лично. Взять хотя бы того самого старого графа де Шарк, который был баснословно богат. А почему он был настолько богат? Тут все было вполне просто и объяснимо. Он был богат именно по той простой причине, что мог позволить себе тратить деньги. Ведь на его землях была шахта, где добывалось серебро. Также 30% от добычи руды этого металла шло в его казну. И именно эти 30% и давали ему огромные деньги. Но есть один нюанс. Такие шахты не могут приносить доход постоянно. Рано или поздно их содержимое заканчивается. Я имею в виду ту самую руду, которая содержит ценные металлы. И тогда подобный доход просто прекращается. Может быть, именно поэтому этот разумный так старательно интриговал, пока у него были свободные деньги. Так как он сам прекрасно понимал то, что еще пара-тройка лет, и эта серебряная шахта просто закроется. Она и так в последнее время серебра приносила как максимум в два раза меньше, чем ранее. И уже только поэтому можно было понять, что подобные ресурсы ему придется искать где-то еще. И не только тому, кто будет хозяином той земли. Хотя, я сильно сомневаюсь в том, что теперь королевская казна отдаст эту землю в частные руки. Ведь так они смогут все 100% прибыли отправлять в казну, хотя бы до полного истощения шахты. И теперь, кто бы там ни говорил бы, но в данном случае, получив от меня такую возможность, та же королева Анастасия сможет значительно укрепить свою власть и армию. Как я уже не раз говорил, армия служит тому, кто платит. Нет, это не наемники. Наемники стоят куда дороже, но армия служит именно тому государству, которое не жалеет на нее деньги. Именно поэтому я и не захотел полностью обобрать казну короля, когда была такая возможность. Мне бы никто и слова не сказал бы, ведь я потерял тоже достаточно много денег из-за всей этой достаточно глупой и в чем-то даже наивной охоты на меня. Но я прекрасно понимал тот факт, что королевская семье придется тратить большие ресурсы именно на армию. И если казна будет пуста, то в армии начнутся разброты шатания. А так и до нового мятежа недалеко. Тем более, что сейчас многие дворянские семьи, которые имеют родственные связи с теми, кто будет казнен и лишен дворянского достоинства, затаят в душе обиду и явно захотят попробовать рассчитаться при первом же удобном случае, что может плохо закончиться. Я бы этого не хотел, и поэтому старался заранее учитывать такие нюансы. Так что у них сразу же была под рукой казна, которая хоть и досталась от правления Ивана V, но в ней еще имелось достаточно золота. Сената, с помощью которого королева старательно вознаградила верных генералов. И все только потому, что я заранее объяснил ей смысл этого действия. И теперь у нее есть армия. Может быть, не такая уж и сильная, как хотелось бы. Но она есть и никуда не денется. Конечно, если сама королева сделает глупость и начнет тратить деньги налево и направо, одаривая придворных, то тут возможны и различные эксцессы. Хотя я бы ей этого не советовал, так как заранее понимаю очень важные моменты. Именно такие глупости и могут привести ее к огромным проблемам, от которых потом будет сложно избавиться, чтобы она потом там не утверждала и не поясняла. Уже только из-за этого я понимал, что есть определенные сложности, с которыми им придется разбираться самостоятельно. Точно так же, как я сейчас разбираюсь. Мой управляющий, взяв охрану и деньги, чуть ли не галопом помчался за новыми крепостными. Потянулись на рудники, закованные в кандалы разбойники и контрабандисты. Мои же егеря и стражники, специально собранные в ударный отряд, отправленные тайком на территорию соседнего королевства, принялись доставлять грузы из тех самых складов. Операция по ликвидации этого канала контрабанды вступила в активную фазу. Все наблюдения в течение пары месяцев, которые велись на той территории, дали понять тот факт, что туда приходят целые караваны с грузом, и потом достаточно долгий срок никто там не появляется. Именно в такой момент они и напали на ту территорию. Все контрабандисты, которые там были пойманы, тоже ушли на рудники. А кто с ними церемониться будет? Только не надо мне рассказывать о том, что кто-то из них мог просто и не знать о том, что происходит на этой территории, куда уходит весь этот товар. Это же глупо в принципе. К тому же, когда этих разумных схватили, никто из них даже не скрывал того, что происходит. Все они все прекрасно понимали. Так что в этой ситуации глупо было бы даже пытаться их оправдывать. А то, что произошло на территории соседнего государства, тоже ничего не решает, так как и там они тоже были преступниками, так как вывозили с территории того королевства дорогостоящие грузы, не уплачивая положенных налогов и пошлин. Самостоятельно пройдясь по территории, на которой кадавром были найдены признаки присутствия ценных ресурсов, я не сдержал довольной усмешки, так как ресурсы там были достаточно кучно расположены. Своеобразная скала, которая выходила из-под земли, содержала в себе и золото, и чуть дальше жилу алмазов, которые я, старательно собрав, решил сам отвести королю в дар. К тому же, наконец-то суд над мятежниками был закончен, и вся эта чехарда прекратилась. Теперь я мог действовать достаточно уверенно и в чем-то даже спокойно. И в частности, я имею в виду именно тот факт, что это должен был быть подарок. Такой подарок, который заставит всех дворян буквально на стену от злости полезть. Ведь такие ресурсы принесут баснословное богатство. Особенно алмазы. Торговля ими выведет королевство Китиш на новый уровень. Ведь ювелиры есть везде. Они делают украшения, которые пользуются просто невероятно огромным спросом у жителей любых государств нашего мира. Тоже вещи стоящие, скажу я вам, от которых никуда не денешься. Я понимаю, что все равно могут найтись и те, кто захочет забрать у меня это сокровище. Точно так же, как появятся новые родственники у моего рода. Я теперь действительно мог назвать семью этого графа своей, ведь мне пришлось столько из-за нее пережить, что тут даже и спорить теперь не приходится. Для того, чтобы подарок выглядел соответственно, я специально заготовил шкатулку, сделанную из красного дерева. Резную и красивую. Внутрь положил несколько драгоценных камней, а также и самородки золота, парочка из которых была достаточно крупными. Думаю, что королю Матвею, а особенно самой королеве Анастасии, этот факт очень понравится, так как теперь она сможет сама прекрасно понять то, чего именно добивался ее брат, когда делал какие-то недвусмысленные намеки на территориальные уступки. Конечно, кто-нибудь тут же скажет мне о том, что я мог бы все это оставить себе. Если и молодой король, и сама королева-регент и знать не знают про такую шахту, то я мог бы со спокойной душой и алмазы, и золото забирать только для своих нужд. Это золото нигде не учтено, а значит, его и отследить просто никто не сможет. Ну да, в некотором роде все так и обстоит, но есть некоторые проблемы, про которые забывать никому не стоит. Все это будет контрабандой. И рано или поздно про поставки таких ресурсов все равно станет известно. У меня и так врагов хватает. И все они будут старательно искать любой повод, чтобы посеять зерна сомнения в моей благонадежности, в сердца членов королевской семьи. Да, после сока корня мандрагоры у них подобное просто не получится провернуть. Но я не хотел даже малейших шансов давать таким доброхотам. Ведь если после того, как такой секрет вскроется, король все равно должен будет принять меры. А если он этого не сделает, то возникнет много вопросов уже к нему. Так что лучше делать все законно. Ведь не стоит забывать и о том, что даже на соседних с тем местом территориях можно находить золото. Можно и нужно. А с учетом законности всего происходящего, есть шанс оставить все эти находки уже в моей казне, не уплачивая никаких налогов. И все это будет действительно законно. Ко всему прочему, я уже не собирался отступать. У меня были цели, одной из которых было развитие торговли на тех землях, так как оказалось, что те здоровенные амбары были практически полностью забиты товарами, и не только вином, но и различными ценными тканями, изделиями и даже керамикой в виде посудных наборов. Все то, что могло стоить больших денег и достаточно больших налогов. Вот только контрабандисты совершенно не ожидали того, что такое удобное место в один прекрасный момент превратится для них в полноценную ловушку. Чем я и воспользовался. Мои егеря достаточно быстро вывезли оттуда все. Все строения подожгли, оставив там внутри немного мусора, специально для того, чтобы сделать видимость, будто бы товар не вывозили, а уничтожили на месте. Таким образом, я прикрою часть возможных неприятностей. Особенно в отношении того, что контрабандисты из ночной гильдии могут на меня как-то обидеться. Хотя тут и обижаться-то не на что. Ведь по сути, они были сами во всем виноваты. Если уж вы занимаетесь такими вещами, то будьте готовы к неприятностям заранее. Например, к таким, которые могут вылиться в обычное противостояние с местным дворянином. Да, в королевстве Хирган по соседству они решили этот вопрос достаточно красиво. Всего лишь умудрившись сделать все таким образом, чтобы хотя бы этот дворянин, через земли которого они вывозят столько товара, не особо сопротивлялся их действиям. С этой же стороны в нашем королевстве барон тоже не особо сопротивлялся. И вроде бы все было решено. Однако они не учитывали того факта, что власть на таких землях иногда меняется. И теперь на этих землях будет новая власть, которая не приемлет подобных шалостей. Ведь сначала они таким образом втягивают разумного в свои схемы по контрабанде товаров, которые облагаются повышенным налогом. Прекрасно. Ты можешь подумать, что тебе дают все всего лишь только за возможность ходить через твои земли безнаказанно, так как в основном именно твоя стража и должна следить за этими территориями и границей королевства. А если ты участвуешь в этой схеме, то в данной ситуации можно заранее понять, что по сути в границе образуется просто невероятно огромная дыра. Потом через эту границу могут пойти и какие-нибудь другие гости. Вроде шпионов, каких-нибудь отрядов войск противника. И что ты сделаешь? Попробуешь сообщить об опасности? Попробуешь кого-то задержать? Молодец. Только в этот же момент власти королевства узнают о том, что ты старательно занимаешься здесь контрабандой. И все. Ты приговорен. А так, если война будет удачной для той страны, то ты просто поменяешь для себя сюзерена. И все вроде бы объяснимо. Но есть опять же нюанс. Как только ты поменяешь для себя сюзерена, и эта территория уйдет другому государству, все твои доходы от контрабанды банально прекратятся. Все только по той простой причине, что это уже будет не контрабанда. И никто не будет тебе что-то платить. Ты вообще станешь им не нужен. Они найдут другого такого же дурачка, который ради золотой монеты продаст собственную честь. Хотя ты можешь рассчитывать на достойную жизнь уже в другом государстве. Ведь за тобой сохранят и титул, и Нор. Вот только и тут есть для него одна важная проблема. Все местные дворяне будут знать о том, что ты продажный предатель. Неужели этот барон думал, что те же самые дворяне из соседнего королевства считают его вполне адекватным дворянином? Как бы не так. Тот самый граф, чьи земли примыкали к этой территории со стороны соседнего государства, нигде не афишировал того, что он занимается контрабандой. Потому что это не приветствовалось. Даже на территории нашего графства, где были чуть ли не целые заводы-мастерские по производству вооружения и доспехов, всеми этими делами занимался управляющий. Те же торговцы, сами главы мастеровых гильдий. А граф получал только налоги. Он торговым делом не занимался. Это я был такой уникальный индивидуум, которому первое время прощали тот факт, что я занимаюсь торговлей паучьей тканью. Но по сути, эта ткань является трофеем, который еще надо постараться добыть на территории паучьего царства. И тут, как ни крути, придется очень сильно постараться. Так что ко мне особо не придирались. И то в последнее время я старался немного отстраниться от этого процесса. Тем более, что занимались добычей паучьей ткани и паучьей нити уже проверенные люди, прошедшие специальную обработку. Они-то точно не проговорятся никому о том, каким образом добывают эти самые ресурсы. К тому же не забывайте и о том, что она в мой замок прибывает еще липучая. Это уже в замке, та же Татьяна приводит ее в порядок, вываривая в специальных чанах. Но теперь и там тоже есть помощники. Несколько преступников из отряда разбойников пойманного на территории графства Деарн. А были даже и такие идиоты, которые сунулись на эти земли в надежде на то, что без хозяина здесь будет полный хаос. Теперь в подвалах замка старательно трудились на благо нашего дела. Так что она тоже не перетруждалась. Я же имел возможность и деньги. К тому же наша территория была освобождена от налогов на целых 15 лет. Как я уже говорил ранее, для кого-то это могло показаться малым сроком. Но для меня этого времени было вполне достаточно. Да вы себе только представьте, это не только со всех этих доходов я не буду платить налоги, но и со всех будущих доходов с тех самых шахт. А это просто невероятно, баснословные по нашим меркам деньги. Я понимаю, что в скором времени снова появятся представители Содружества, которые все никак не уймутся и рассчитывают получить свое. Только вот они совсем немножко ошибаются. А что такое свое в их понимании? Своим они считают буквально все. Вот только не учитывают того, что это самое все нужно сначала добыть. Корень женьшеня, который их явно заинтересовал, и лекарственные травы стоят тоже недешево. И их надо уметь добывать. К тому же сам корень женьшеня я старался рассадить на всех тех территориях, где находил. Благодаря чему у меня уже была достаточно большая плантация этого растения. Точно так же, как и корни мандрагоры. Ну а что тут поделаешь? Я уже столкнулся с тем, что предателей вокруг бывает просто огромное количество. Я не принуждал никого ни к чему противоестественному, хотя мог бы. Я мог бы превратить этих обработанных соком корня мандрагора людей в абсолютных рабов, которые будут как фанатики, только ради моего слова, убивать собственных родственников. Однако я этого не делал. По большей части, всех этих различных разумных я всего лишь направлял при помощи этого самого сока. Конечно, можно вспомнить и мои взаимоотношения с королевой Анастасией. Ну да, в чем-то можно и так сказать, но вспомните, пожалуйста, вот еще о чем. Она вообще-то сама об этом думала. Я просто подтолкнул ее к более активным действиям. так что мы провели некоторое время вместе. Она получила разрядку, и я в некотором роде расслабился, что и играло в мою пользу. А вот другие разумные вряд ли меня интересовали. Тот же старый граф де Шарк, которого я обработал перед его смертью, хотя я мог бы этого не делать, но я не был уверен в том, что он не сделает какую-нибудь гадость или не сдохнет во время усиленного допроса. А так я узнал все, что мне было нужно, и достаточно быстро, практически незаметно для королевской тайной службы. Только вот после его смерти сотрудники этой самой службы забегались по аптекам. Они пытались найти то самое место, где этот старый дворянин взял такой эффективный яд, ведь буквально на их глазах тело этого старика начало разлагаться. По сути, спасти его было в принципе невозможно. Подобный расклад дел явно не устраивал графа де Карц, являющегося начальником этой самой службы, ведь королева Анастасия явно с него спросит за подобное упущение. Тем более, что королева действительно стала очень сильно закручивать гайки. Все придворные должны были объясниться с ней за свое поведение. Буквально. Многие, особенно те, кто уже были в возрасте, судорожно вспомнили про свои родовые гнезда, если таковые имеются, и постарались покинуть королевский двор. Ведь в данной ситуации они просто ничего не могли сказать. При дворе короля Ивана V их не было, и при дворе королевы с принцем их тоже не было. Так, где именно они были все это время? Чем занимались? Некоторые из придворных вообще оказались среди мятежников. Потом рассказывали о том, что героически шпионили для королевской семьи. Да кто им теперь поверит? Пара ожогов, и эти разумные тут же принялись рассказывать о том, как шпионили именно для этих самых высокородных, докладывая им обо всем, что происходит при королевском дворе. Так что процесс казни был очень насыщенный. Целую неделю на центральной площади столицы слетали с плеч головы. Надо сказать, что народ, живущий в столице, насколько бы он не любил это дело, я имею в виду именно кровавые зрелища, к концу данной недели уже даже начал скучать. Им уже было противно смотреть на эти истерично сопливые лица дворян, которые пытаются вымолить прощение у королевы, присутствующей тут же. Но Анастасия продемонстрировала характер. Очень жесткий и даже жестокий. Это еще хорошо, что она передумала казнить всех членов семей этих дворян, пойманных фактически с поличным. Однако всех их лишили чести и достоинства и просто выперли из страны. Честно говоря, я даже не представляю того, куда они все теперь направились. Может, отплыли куда-нибудь на корабле? Меня это уже не интересовало. Тут важнее было немного другое. Некоторых из этих разумных пришлось буквально выковыривать из их родовых замков, так как добровольно они выходить не хотели. Кричали со стен, что требуют справедливости. Прекрасно, но их основная проблема была именно в том, что справедливость они могли бы получить только на королевском суде. А королевский суд уже состоялся, и на этом самом суде было принято решение об их виновности. Правда, тех умников, кто больше всего кричал о невиновности, допросила сама королева. С палачами. И эти разумные сами были вынуждены признать, что прекрасно знали о происходящем. Знали о том, что их старшие родственники собираются предать семью своего сюзерена. Вот только сами ничего не сделали. Так какой вообще может быть разговор о том, кто виновен, а кто-то нет? Вы сами ничего не сделали, чтобы остановить своих родственников. Никто не просил их убивать, никто не просил на них доносить, но по крайней мере вы могли бы остановить их, сказать им о том, что не стоит так поступать, что в данном случае они таким образом подвергают опасности всю свою семью, но все эти разумные рассчитывали на благосклонность новых хозяев государства, и как результат они все же получили ту самую благосклонность, немного своеобразную, но все же. За тот месяц-полтора, пока меня не было в столице, там много чего изменилось. Закончилась эта самая охота на ведьм, перестали гоняться за всеми теми, кто мог быть причастен к мятежу, вернулся архиерей Варфоломей. Как я и думал, вселенский патриарх Аристарх все же приказал долго жить. Мучительно умирал. Ну а что он хотел? Свой срок он уже давно отжил. И, видимо, Господь спросил за него за все грехи. Или вы думаете, что такие, как он, люди живут без греха? Как бы не так. Знаете, о чем часто забывают эти самые различные властители и патриархи, не говоря уже про различных религиозных деятелей? Они забывают именно о том, что чем выше ты стоишь в иерархии этого самого храма, церкви или вообще какой-либо религиозной организации, тем больше будет с тебя спрос. У тебя не прав больше, с тебя спрос строже. Ты должен быть примером для всех тех, кто на тебя смотрит. Вот к чему, например, нас мог научить своим поведением той самой архиерей Варфоломей. Вы его видели? Он даже ходит с трудом. Это гору жира передвигать своими силами ему весьма сложно. А ведь по сути он должен практически все время кушать постную пищу, молиться, заниматься различными бдениями и уничижением собственного организма, чтобы доказать свою веру. Он же ничего этого не делает. И даже во время поста служки для единого храма закупают отнюдь нескоромные продукты. Теперь закупают. А раньше они вообще их просто так брали на рынке. И брали они самое лучшее. Теперь же им приходилось все покупать, так как торговцы просто отказывались поставлять им все бесплатно. Тем более, что в последнее время у Единой Церкви возникло много конфликтов. И даже я тогда от Единой Церкви получил 150 тысяч золотых. Они, как оказалось, все это время ждали меня в казначействе короля. Старый герцог де Мирт тоже получил такую сумму средств. Другие дворяне, которые пытались подавать на Единую Церковь в суд, кто сохранил их расписки и документы, имели возможность получить примерно похожие суммы. Все зависит от титула. Например, графы могли получить до 100 тысяч, если имелись на их землях церкви. Те же самые бароны – 1050. В их положении это, извините меня, весьма неплохая прибавка к налогам. Для провинциальных дворян это были большие деньги. А учитывая тот самый указ о запрете сбора налогов с моей территории на целых 15 лет, можно было понять и то, что меня банально выгнали из казначейства с этими мешками золота. И все только потому, что никто не хотел со мной больше возиться. Так как пытаться получить у меня какие-то взятки для себя лично, им было бы дороже для самих себя. Тем более, что тайная служба королевства сама в последнее время начала старательно проверять даже их, после моих недвусмысленных подсказок. И вдруг выяснилось, что некоторые служащие казначейства имеют собственную казну. Представьте себе, они не являются дворянами или благородными, не имеют манора и работают только на государство. И даже живут, извините меня, в государственном доме, а никак не в собственном. И при этом всем имеют целые сундуки золота. Откуда? Естественно, что никто из них не смог просто и уверенно все это объяснить. Так что за этот месяц, пока я отсутствовал в столице, королевская казна пополнилась еще 1300 золота. И как вы думаете, кто тут отличился? Естественно, что это был тот самый барон Деран и его помощники, которые были точно такими же агентами моего влияния в этой организации. Теперь они занимали в тайной службе короля достаточно важные посты, благодаря чему я мог действительно контролировать все там происходящее. Кстати, конклав архиереев закончился достаточно быстро, и на место почившего вселенского патриарха Аристарха выбрали того самого ставленника этого старикашки, бывшего руководителя ордена экзорцистов. Ну, бывшим-то он стал после того, как его нарекли вселенским патриархом Авдием, иначе какой ему был бы смысл и там, и тут сидеть? Нет. А новым главой ордена экзорцистов стал брат Дионисий. Но теперь-то он именовался архиерей Дионисий. Естественно, что я тут же написал поздравительное письмо. На самом лучшем пергаменте. Писцы раз 20 его переписывали, пока я не был удовлетворен вензелями, которые они там выписывали. И только после этого запечатал это письмо и послал личного гонца. Этот гонец повез под охраной не просто шкатулку с этим письмом. В этой шкатулке он также повез несколько мешочков со сборами лечебных трав и два корня женьшеня. Я же себе не враг. С таким разумным дружить надо. Тем более, что он ко мне всегда был лоялен. Так почему же я должен с ним враждовать? Пусть теперь вся единая церковь знает о том, кто именно добывает для нее, а именно для ее главных иерархов, эти важные ресурсы. Тогда они будут вести себя куда спокойнее. Когда я уже подъезжал к столице, а вернее к ее воротам, то меня ожидало новое удивление. Для начала стоило отметить тот факт, что прямо на въезде в столицу я столкнулся с достаточно длинной процессией в черных сутанах, уже привычно заметив там пару поясов, расшитых золотом, а также и десяток поясов, расшитых серебром. Это были экзорцисты в сопровождении бывших инквизиторов. Младший орден инквизиции. Теперь так называется эта организация. Судя по всему, теперь инквизиторам придется отмывать свое доброе имя от той грязи, которая за последнее время на нее налипла. И в первую очередь они прибыли в наше королевство явно не просто так. Экзорцисты сразу же узнали мой герб и достаточно вежливо со мной поздоровались. И даже поинтересовались по поводу того, когда будет возможность приехать за новыми поставками важных для единой церкви ресурсов. Я же поинтересовался причиной их появления. Вроде бы в нашем королевстве не наблюдался прорыв нечисти такого масштаба. Но они-то уже здесь, но оказалось все куда проще. Новый вселенский патриарх Авдий приказал провести тщательную проверку на местах, и начать эту проверку он решил, как ни странно, именно с верховных иерархов единой церкви в каждом государстве. Ой, чую, будут веселые перемены. Скорее всего, архиерей Варфоломей отправится в какой-нибудь дальний монастырь поправлять свое здоровье. Ну а как еще можно понять, что он настолько жирный? У него явно есть проблемы с пищеварением. Есть же такое. Бывает, что когда у человека есть проблемы со здоровьем, то он внезапно начинает полнеть. Хотя тут-то понятно, что он не внезапно располнел. Он разъедал свое тело долгие годы. Но не это было сейчас важно. Важно было тут другое. Новый вселенский патриарх железной рукой взялся за наведение порядка среди иерархов единой церкви, которые начали чувствовать себя уже буквально хозяевами жизни в этом мире. И говорят, что в центре веры уже даже начали складывать костры. Для тех, кто особо очень старательно провинился. Проверять они будут буквально все. Начиная с того, чем и как он питается, и с какой посудой ест. Заканчивая тем, сколько раз ходит в туалете, и сколько раз молится. Чувствую я, что в данном случае этих разумных ждет жуткое удивление. Почему-то мне кажется, что наши архиереи, а в частности тот самый Варфоломей, уже давно даже слова молитвы забыл. По той простой причине, что он же святой. Он же стоит во главе достаточно крупной религиозной организации. Так зачем ему молиться? За него молятся тысячи прихожан. Что ему самому напрягаться-то? Вот тут-то их и ждет большой сюрприз. Естественно, что я пообещал экзорцистам всю возможную поддержку. Я не оговорился. Я открыто в присутствии инквизиторов заявил о том, что именно экзорцистам, так как прекрасно помню добро и буду помогать. Потому что они единственные, кто меня поддержал в трудный момент. В то самое время, когда буквально вся единая церковь от меня отвернулась. Я видел, что у некоторых молодых молодых инквизиторов аж перекосило лица от этого известия. Но я-то в этом не был виноват. Сами должны были немножко головой думать. Да не эта молодежь, а те самые матерые инквизиторы, которые были до них. Эти-то вообще ничего не знали. Ни сном, ни духом. Я имею в виду именно других. Тех, которые старательно гонялись за мной и пытались поймать, чтобы показательно наказать. Да, они ведь и собирались это сделать. Что те, которые попались мне в диком лесу, что эти, которые сидели почти 2 месяца в подвалах моего замка. Все они хотели меня показать. Именно наказать, что им и аукнулось потом.